Но у Лопатюнков были иногда и настоящие сделки. На пачку сахарина, партию лежалых подтяжек или на подозрительный нашатырь в порошке. Нашатырь в то время был в цене. Он заменял дрожжи. Спекулянты, бежавшие с севера, ошеломляли мирных философов Лопатюнков дерзкими и бесшабашными сделками. Сверкали бриллианты, обязательные из царской короны, потрескивали новенькие фунты стерлингов и франки, редчайшие душистые меха с плеч знаменитых петроградских красавиц переходили в трясущиеся руки сизых от бритья греческих негациантов. Особенно широко торговали русские спекулянты барскими имениями во всех губерниях многострадальной России. На Дерибасовской улице каждый вечер можно было встретить около цветочниц много знаменитых людей, правда, несколько обносившихся и раздраженных лихорадкой смехотворных слухов. По этой части Одесса опередила все города юга. Но слухи были не только смехотворные, но и грозные. Они врывались в город вместе с буйным северным ветром из херсонских степей. Советские войска рвались к югу, сбивая заслоны, тесня белых, перерезая дороги. Жидкая цепочка белого фронта обрывалась, как гнилая нитка, то тут, то там. После каждого прорыва на фронте Одесса заполнялась дезертирами. Кабаки гремели до утра. Там визжали женщины, звенела разбитая посуда и гремели выстрелы. Побежденные сводили счеты между собой, стараясь выяснить, кто из них предал и погубил Россию. Белые черепа на рукавах у офицеров из батальонов смерти пожелтели от грязи и жира и в таком виде уже никого не пугали. Город жил на авось. Запасы продуктов и угля, по подсчетам, должны были уже окончиться. Но каким-то чудом они не иссякали. Электричество горело только в центре, да и то тускло и боязливо. Белым властям никто не повиновался, даже сами белые. 3000 бандитов с Молдаванки во главе с Мишей Япончиком грабили лениво, в развалку неохотно. Бандиты были пресыщены прошлыми баснословными грабежами. Им хотелось отдохнуть от своего хлопотливого дела. Они больше острили, чем грабили, кутили по ресторанам, пели, плача, душераздирающую песенку о смерти Веры Холодной. «Бедный Рунич горько плачет, Вера лежит в гробу». Рунич был партнером Веры Холодной. По тексту песни Вера лежала в гробу и просила Рунича: «Голубыми васильками грудь мою обвей, и горючими слезами грудь мою облей». Однажды я шел вечером из типографии к себе на Черноморскую с петроградским журналистом Яковом Лившицем. Бездомный Лившиц стал третьим жильцом санатория Ландесмана. У маленького, неспокойного и взъерошенного Лившица была кличка «Яша на колесах». Объяснялась эта кличка необыкновенной походкой Лившица. Он на ходу делал каждой ступней такое же качательное движение, какое, например, совершает пресс-папье, промокая чернила на бумаге. Поэтому казалось, что Яша не идет, а быстро катится. И ботинки у него походили на пресс-папье или на часть колеса. Подметки у них были согнуты выпуклой дугой. Мы шли с Яшей на колесах на Черноморскую, выбирая тихие переулки, чтобы поменьше встречаться с патрулями. В одном из переулков из подъезда вышло два молодых человека в одинаковых жокейских кепках. Они остановились на тротуаре и закурили. Мы шли им навстречу, но молодые люди не двигались, казалось, они поджидали нас. «Бандиты», — сказал я тихо Яше. Но он только недоверчиво фыркнул и пробормотал: «Глупости. Бандиты не работают в таких безлюдных переулках. Надо их проверить». «Как?» «Подойти и заговорить с ними, и все будет ясно». У Яши была житейская теория — всегда идти напролом, в лоб опасности. Он уверял, что благодаря этой теории счастливо избежал многих неприятностей. «О чем же говорить?» — спросил я с недоумением. «Все равно, это не имеет значения». Яша быстро подошел к молодым людям и совершенно неожиданно спросил: «Скажите, пожалуйста, как нам пройти на Черноморскую улицу?» Молодые люди очень вежливо начали объяснять Яше, как пройти на Черноморскую. Путь был сложный, и объясняли они долго, тем более что Яша все время их переспрашивал. Яша поблагодарил молодых людей, и мы пошли дальше. «Вот видите, — сказал с торжеством Яша, — мой метод действует безошибочно». Я согласился с этим, но в ту же минуту молодые люди окликнули нас. Мы остановились. Они подошли, и один из них сказал: «Вы, конечно, знаете, что по пути на Черноморскую, около Александровского парка, со всех прохожих снимают пальто».